Глава 26. Джози снова сидела на диване, поджав под себя ноги, разнежившись от тепла камина. Было что-то успокаивающее и завораживающее в том, как огонь, порой сыпля искрами, поедал древесину. Над камином, как рождественское украшение, висели красные носки мэма и деда. Приверженцы традиций, старики каждый год готовили их друг для друга. И для нее сделали бы, если бы она отмечала здесь Рождество. Макс отправился на кухню, твердо решив приготовить ей чай и что-то перекусить. Он понятия не имел о том, как что работает, поэтому периодически до нее доносились вопли и причитания. Пока он возился на кухне, Джози позвонила Хелен. «Привет, дорогая». Голос у тетки был усталый, но волнения или панических ноток в нем не слышалось, что могло сойти за хороший знак. «Привет. Ну что, есть какие-нибудь новости? Тебя пустили к ней еще раз?» «Пока нет. Вечерние часы посещения вот-вот закончатся, но ее, похоже, еще обследуют. Впрочем, не думаю, что это плохо. Значит, что ею занимаются, верно?» «Пожалуй», — медленно произнесла Джози, которой не очень нравилось, что мэма катают туда-сюда по больнице, и никого нет с ней рядом. «По-моему, речь идет об операции». «Об операции?» У Джози упало сердце. «Думаю, это не так плохо, если она ей поможет. И это не прямо сейчас. Вероятно, существует очередь». Послышался долгий вздох. «В любом случае, дорогая, сейчас от нас мало что зависит. Остается только ждать». «Ты будешь там? Может, мне приехать?» «Не стоит, дорогая. Лучше отдохни и приезжай утром. Если нас не пустят к ней в ближайшие часы, я попробую уговорить деда тоже уехать. Нет смысла нам обоим ночевать тут». «Ладно. Может, вам что-нибудь нужно? Тебе или дедушке?» «Нет, все в порядке. Я сегодня ненадолго заезжала, тебя не было». «Жаль», — тотчас сказала Джози. «Я вышла прогуляться с... здесь Макс». Она бросила взгляд в сторону кухни, но он, похоже, все еще был занят. «Вот как?» К удивлению Джози, тетушка не спросила, кто такой Макс. Очевидно, в свое время он произвел на нее неизгладимое впечатление. Да. Она не знала, как точнее объяснить то, что происходит между ними, потому что сама толком не понимала. «Ну и отлично». «Ты серьезно?» — насторожилась Джози. «Да, я рада, что ты не одна. Он говорил с тобой о чем-нибудь?» Джози снова бросила взгляд в сторону кухни и тотчас отвела глаза. «Нет еще», — сказала она, надеясь, что Хелен не будет развивать сейчас эту тему. Тетушка лишь вздохнула. «Дед пошел искать кого-нибудь из врачей. Думаю, мне лучше пойти за ним, дорогая». «Сидеть и ждать не в его характере». «Еще бы», — подумала Джози. «Ладно, обещай, что позвонишь мне, как только что-нибудь узнаешь. В конце концов, немного оптимизма не повредит». «Обещаю. Я тебе отправлю СМС, дам знать, когда мы поедем назад». Джози нажала отбой. И тут появился Макс, неся тосты с омлетом, которые он поставил перед ней с чуть виноватым видом. «Ты не будешь есть?» — спросила она, когда он уселся рядом. «Я совсем не голоден, а ты давай поешь». Он взглянул на тарелку. «Если это можно назвать едой». Она ела молча и по чуть-чуть, но съела все до конца, после чего отодвинула тарелку. Макс с кружкой в руке задумчиво смотрел на огонь, как чуть раньше делала Джози. Он тоже выглядел усталым, бледным и измождённым. «Так что, — сказала она. «Никакого Нью-Йорка в это Рождество?» Он посмотрел на нее и ответил не сразу. «Нет, вообще-то в данный момент мои родители находятся в Британии, готовятся праздновать Рождество в квартире моей сестры. Ей даже удалось взять на работе отгул». Джози прикусила губу. «А ты вместо этого находишься тут со мной. За 2 дня до Рождества, ни больше, ни меньше». «Об этом не беспокойся. Я хотел быть здесь, и они это понимают». Интересно, что именно он сказал им, когда, очертя голову, отправился сюда. Его родители в глаза ее не видели. А та мимолетная встреча с сестрой в Нью-Йорке едва ли произвела хорошее впечатление. Джози опустила голову ему на плечо, и, когда он погладил ее руку, почувствовала, как по коже пробежала дрожь. Ей хотелось тепла и участия. Она потянулась к нему, чтобы поцеловать. И он ответил ей нежно и ласково, так что она вздохнула. Они отпрянули друг от друга. Он смотрел ей прямо в глаза. Только он один смотрел на нее так, точно обнимая взглядом всю ее целиком. И все в ней принимая. «Джози», — начал он, заправляя ей за ухо волосы. «Знаю, сейчас не время говорить такое». Она напряглась, ожидая удара. Он провел пальцами по ее шее и задержал руку. «Но я люблю тебя». На его губах проступила полуулыбка. Та самая, искренняя. Джози затаила дыхание, искательно глядя ему в лицо. Слова, которые он произнес, казались не совсем настоящими. Она взяла его руку в свои и вздохнула. «Макс». Но он не дал ей закончить. Придвинулся вплотную и снова нежно поцеловал ее, как будто бы знал, что она не может ответить ему тем же, пока. Он понимал, что она чересчур взвинчена и не хочет сказать лишнего, и боится, что, услышав ее слова, он может бросить ее снова. Поэтому, когда он отодвинулся, она просто закрыла глаза и прижалась лбом к его лбу. «Ты останешься со мной на ночь?» — вместо этого спросила она. Его губы дрогнули. «Конечно». Она повела его по узкой лестнице в свою прежнюю комнату, рассудив, что в данный момент есть вопросы поважнее, чем переживания насчет сна в одной постели с мужчиной. За все эти годы после ее отъезда комната почти не изменилась, хотя Джози практически ею не пользовалась. Старики оставили все как было. Не сделали тут кабинет или спортзал. Все ее вещи были на месте. Стены украшали постеры, повешенные в подростковом возрасте. На книжной полке сидели плюшевые зверюшки, которых она хранила до 18 лет. После того, как оба побывали в ванной, Джози надела пижаму, он разделся до трусов, и они залезли в односпальную кровать, тесно прижавшись друг к другу, точно став одним целым. Джози страшно устала. Но тело было в напряжении, готовое отозваться на зов, которого она ждала. Вряд ли бы ей удалось ему противиться. Она была уверена, что ей предстоит еще одна бессонная ночь. Но Макс гладил ее по спине медленно и размеренно, и ее начал одолевать сон. Она уснула, слушая биение его сердца. Но сон продолжался недолго. Посреди ночи она открыла глаза и сразу потянулась за телефоном. 2 сообщения. Одно от Хелен, другое от Биа. Сначала она прочитала то, что от Хелен. «Не смогла отправить деда, пока что-нибудь не прояснится. Не беспокойся, новостей пока нет. Увидимся утром. Целую». Она выдохнула и взялась за сообщение от Биа. «Макс там?» «Да», — написала она. «Знаю, его отправила ты». Ответ пришел немедленно. «Интересно, чем таким занята Бия, что до сих пор бодрствует?» «Типа того. Ты в порядке?» «Типа того». «Я здесь, если что, окей?» «Знаю». «А пока отжигай за нас обеих, окей?» Джоди вылезла из кровати и надела старый халат, не думая о том, как выглядит. За окном было темно, но в саду белел снег, и лунный свет, отражаясь от него, частично разгонял темноту. Живот снова крутило от беспокойства. Поэтому она на цыпочках прошла мимо спящего Макса и осторожно спустилась вниз по скрипящим ступенькам. Она сидела перед тлеющими в камине угольками, когда он вскоре спустился к ней. «Извини, я тебя разбудила?» — она подняла на него глаза. «Нет», — тихо сказал он. «Просто голова немного разболелась». Она встала и, найдя в одном из кухонных ящиков парацетамол, подала ему вместе со стаканом воды. Они снова вернулись на диван и немного посидели в молчании. Джози настолько ушла в себя, переживая за мэма, что, когда Макс заговорил, она вздрогнула. «У тебя есть свечи?» «Наверное. А что?» — напряглась она. «Поищи, пожалуйста». Она хорошо ориентировалась в доме и вскоре нашла кучу самых разных свечей и спички. Макс взял одну, большую, цилиндрической формы, и покрутил в руках. У некоторых народов есть традиция в Рождество зажигать свечи в память об ушедших близких людях. Он посмотрел на нее, и оранжевый отсвет углей отразился в его глазах. Джози прикусила губу, потом кивнула. Она зажгла две свечи и поставила их на каминную полку, глядя на мерцающий фитилек. Пламя едва горело. Кажется, одно дуновение и погаснет. Макс тоже зажег свечу и поставил рядом. Некоторое время они смотрели на них. Потом Джози повернулась к нему. «За кого это?» «За того, кто умер слишком молодым», — не сразу ответил он. Ей припомнилось, что она и прежде подмечала это в нем. Груз, который носишь с собой, когда теряешь любимого человека. «Прости», — прошептала она, ловя себя на том, что извиняется в точности так, как говорили ей, узнав про родителей. Но другого слова, как она сейчас понимала, не было. «Все в порядке». Он взял ее за руку. «Когда-то я был в ярости, но сейчас уже нет». Джози закрыла глаза, чтобы сдержать слезы. «Я просто этого не вынесу», — прошептала она. «Что, если в следующем году мне придется зажигать еще одну для бабушки?» Он повернул ее к себе и нежно погладил по руке. «Помнишь, что ты сказала мне в сентябре на свадьбе Лоры?» Джози шмыгнула носом, вспоминая о том, как сначала кричала на него, а потом они поцеловались. «Я думаю, что нам лучше никогда не видеться». «Похоже, она ошибалась». «Помнится, я много чего тебе наговорила». Уголок его рта дернулся вверх, а затем выражение лица снова смягчилось. «Ты сказала, что рада своей печали. Это значит, что ты помнишь своих родителей и любишь их, и это делает тебя такой, какая ты есть». Она кивнула, слегка удивляясь тому, что он так точно все запомнил. «И если случится самое плохое, и ты будешь горевать, это будет значить, что ты любила ее и помнишь». Она сжала губы, чтобы не всхлипывать, с трудом контролируя себя, и снова кивнула. «Правильно. Ох, как правильно!» что он не обнадеживает ее понапрасну, не говорит, что все будет отлично, когда на деле это никому не известно. И она верила в то, что когда-то сказала ему, хотя сейчас было трудно даже думать о том, что придет время, когда она почувствует это снова, если случится самое плохое. Макс взял ее лицо в свои руки и приподнял так, чтобы их взгляды встретились. «Джози», — медленно начал он, и выражение его глаз было такое, что ей стало не по себе. У нее возникло твердое ощущение, что продолжение ей не понравится. «Я хочу тебе кое-что сказать». Он вздохнул, и ей стало еще тревожнее. То, что должен был сказать еще в прошлом декабре. Она не успела ответить, потому что у нее зазвонил телефон. Подскочив, она схватила его. Сердце отчаянно колотилось, ладони стали холодными и липкими. На часах было 3. В такое время Хелен могла звонить только по одной причине. Когда прозвучал 3-й звонок, она ответила. «Дорогая, ее везут в операционную. Они что-то обнаружили, не знаю», — послышался вздох. «Ей будут делать тройное шунтирование. Нас к ней не пустили». Макс был бледный, без кровинки в лице. Джози чувствовала себя не лучше. «Это не... Они не говорят, что это что-то ужасное. Просто это нужно сделать. Но операция на открытом сердце. И в обход очереди, и... Я уже еду», —